Не люблю я нестандартную тару. Не знаешь, сколько налил. Ну, за знакомство. Стаканы глухо чокнулись. Иван Федорович одним махом перелил водку себе в рот, Егор же сделал глоток и поставил стакан. «Не годится так пить, надо все сразу, хотя неволить не стану». «Каждый пьет, как умеет», — ответил Егор Королев. «Слушаю вас». Он взял бутерброд и принялся жевать. Иван Федорович наполнил свой стакан и опять же одним махом выпил. «Я закурю, с вашего позволения». Его трубка уже была набита табаком. Не дожидаясь позволения, моряк быстро ее раскурил. «Какой мерзкий запах, вся квартира провоняет». «Ну да черт с ним», — подумал Королев. «Я начну издалека». Егор поморщился. «Мемуары пойдут. Угораздило же меня приехать так рано. Сидел бы лучше в аппаратной, да клеил сюжеты». Влип одним словом. «Я начал службу юнгой, пацаном попал на флот и всю свою сознательную жизнь, 32 года, отдал морю», — патетично говорил Иван Федорович Петелькин, попыхивая трубкой, распространяя вокруг себя зловоние дешевого табака. «А служил я, уважаемый Егор Владимирович, на минных тральщиках водолазом. Это потом я стал старшиной. И объехал я все моря бывшего Советского Союза. И в Арктике бывал, и на Балтике плавал, и по Черному морю ходил. Сейчас уже можно говорить, я и у берегов Вьетнама бывал, и по кубинской земле прошел». «Хорошие люди кубинцы, настоящие солдаты. Фидель Кастро мне вот эту руку жал», и Петелькин показал огромную пятерню. «Я у берегов Кубы мины снимал, чтобы кубинские рыбаки плавать могли. А сколько немецких и итальянских мин обезвредил, не пересчитать. 7 раз мины около меня взрывались, но я, наверное, в рубашке родился, ни одной царапины на теле. Закончил я службу морским старшиной, отделением водолазов руководил». «Сейчас про Курск начнет рассуждать», — решил Королев, но промолчал. «Я 5 раз, Егор Владимирович, смотрел ваш сюжет, как яхта Грибовского в бухте Тихой на воздух взлетела». «И что?» — оживился Королев. «Теперь дело касалось его лично». «А все, что личное, важно. Хорошо вы работаете, интересные вещи показываете. И с самолетом в Новосибирске интересно было. Жалко мужика, зазря погиб, тещу не угробил, и с яхтой тоже интересно получилось. Только скажу я вам, как специалист в вопросе. Не хватает вам опыта. Я же сразу, как увидел, услышал, так подумал. Что-то здесь не так. Специалиста-подрывника в новостях услышал», — Иван Федорович хихикнул. «Он во взрывах разбирается, как я в космических полетах. Я столько мин, Егор Владимирович, взорвал, русских, немецких, итальянских, что не пересчитать. В минах я толк знаю. Меня ночью разбуди, покажи мину, я тебе сразу скажу, кто сделал, в каком году, как действует и какой взрыв от нее произойдет». «Что-то я не понял, Иван Федорович, куда вы клоните?» «А клоню я к тому, Егор Владимирович, что дали вы маху, вернее, не вы, вы человек молодой, откуда вам знать, как мина взрывается?» «И что вы хотите сказать?» — бледнее произнес журналист. «Я уже все и сказал. Я еще невестку попросил, чтобы она мне переписала все, что по телевизору идет насчет Грибовского. Она мне и записала. Я потом 20 раз смотрел и скажу вам, как на духу. Не на мину яхта Грибовского нарвалась. Другого свойства взрыв». «Вы уверены?» Иван Федорович вскочил, такса затявкала и спряталась под кресло. «Не было там никакой мины. Не было и быть не могло. Бухту Тихую я как свою квартиру знаю. Когда там пирс строили, я со своими парнями все ее обшарил. Нам задачу поставили обыскать бухту, чтобы, не дай бог, плавучий подъемный кран на мину не наскочил. Были там бои, но бухта уже 30 лет как чистая. Положа руку на сердце, могу поклясться. Иван Федорович Петелькин прижал ладонь к сердцу и постучал пальцами по груди. И тут же, вспомнив, вытащил из кармана рубашки четверо сложенный листок, развернул его на столе, раздвинув бутылки и тарелки с бутербродами. «Вот смотрите сюда, мина, она как действует? Она вверх рвет. Если бы яхта на мину наскочила, она бы вся на воздух взлетела, а взрыв был иного свойства. Изнутри шел». Егор Королев смотрел на схему и покусывал губы. «Я консультировался со специалистами. Они в один голос утверждают, что это была мина времен Второй мировой». «С какими вы специалистами консультировались? Такие они и спецы. Я сказал, что, думаю, вы уж сами решаете. Я вранья не терплю, а все они вам врали, как собаки». Королев положил схему на стол, взял свой стакан с водкой, залпом выпил. «Озадачили вы меня, Иван Федорович, крепко озадачили. Не будь вы моим соседом, я к вам бы не пришел. Тихо обиду проглотил бы, сплюнул и забыл. А вас жаль, человек вы молодой, юнга, можно сказать, опыта маловато. Сняли бы про меня что-нибудь, я бы такого вам рассказал про чертовы мины, про то, какие они страшные и как взрываются, у вас бы сердце сжалось». «Может, и сниму», — задумчиво произнес Егор Королев. Бывший старшина водолазов с минного тральщика ловко свернул пробку со второй бутылки и наполнил стаканы. «Давайте выпьем за хорошее знакомство, за то, что все у вас было, как у людей». Они чокнулись, выпили. «Не возражаете? Я свою сучку бутербродом угощу». Бывший водолаз снял с бутерброда ветчину, скормил такси. Сам же принялся жевать белый хлеб. «Не смею вас больше задерживать. Схемочку можете себе оставить. Вдруг понадобится». Старик поднялся, придвинул к столу кресло, пригладил усы и бакенбарды, улыбнулся. Пожал на прощание руку хозяину квартиры и, покачиваясь, словно шел по палубе минного тральщика в шторм, двинулся к двери. «Мужик он был, я вам скажу, гадкий, гнусный. Я ни одному слову его не верил». Бывший водолаз ткнул пальцем фотографию Грибовского. «Зря вы с ним связались. Ну, да дело ваше, как говорится, земля ему пухом, то бишь вода». Петелькин, тяжело ступая, ушел. Егор рассматривал схему, начерченную шариковой ручкой на листочке в клетку. «Наверное, из тетрадки внука вырвал», — решил Королев. «Неужели бывший мичман прав? Не на мину наскочила яхта. Чем же тогда торпеды ее шарахнули, что ли? Непонятно. Ну, да бог с ним. За этот сюжет я получил сполна, как ни за какой другой. И CNN, и BBC, и все российские каналы крутили сюжет 3 дня назло генералам с Лубянки». Егор налил водки, выпил ее мелкими глотками и закурил, глядя на кресло, в котором совсем недавно сидел бывший водолаз и рассказывал ему о минах. Резкий запах дешевого трубочного табака витал в воздухе. «Фантастика!» — бормотал Королев. «Опять удача! Только прилетели из Туниса, и информация сама в руки повалила. Сейчас сюжет можно перелицевать и выдать под новым соусом. Этого морячка надо снять, пусть расскажет, пусть поделится своими соображениями. Старые вояки у народа уважением пользуются, им верят больше, чем профессорам и действующим генералам».